случай 10. Ответственны ли души за проступки, совершенные в человеческом теле, которые причинили вред и зло окружавшим людям? Да, особенно те, кто в своей жизни несправедлив и жестоко обращались с людьми. Я знаю одну такую душу. Что вы знаете об этой душе? Что произошло, когда она вернулась в духовный мир после такой жизни? Он причинил боль девушке, ужасно, и не воссоединился с нашей группой. Ему пришлось пройти всестороннюю обработку, потому что он совершил гнусные проступки, находясь в теле. Какова была мера наказания? Наказание – это неправильное определение, скорее регенерация, обновление. Необходимо признать, что это зависит от вашего учителя. Учителя более строги с теми душами, которые вовлекаются в акты жестокости. Что в духовном мире для вас означает выражение «более строги»? Ну, мой друг не вернулся к нам, к своим друзьям, после этой печальной жизни, где он причинил боль девушке. Вернулся ли он после смерти в духовный мир через те же врата, что и другие души? Да, но он не встретил никого. Он прямиком направился в место, где находился один на один со своим учителем. И что же потом с ним произошло? Через некоторое время, не очень продолжительное, он снова вернулся на землю, как женщина. Туда, где люди были жестоки, физически грубы. Это был сознательный выбор. Моему другу нужно было пережить это. Думаете ли вы, что эта душа обвиняла человеческий ум своего прошлого физического тела за оскорбительное обращение с девушкой? Нет, он принял то, что он сделал. На свой счет он обвинял себя за неумение преодолеть человеческие недостатки и слабости. Он захотел в следующей жизни стать женщиной, которая подвергается насилию, чтобы получить понимание, чтобы оценить тот урон, который он нанес той девушке. Если бы этот ваш друг так и не понял бы урок и продолжил бы водиться с людьми, которые совершают порочные действия, могли бы его уничтожить как душу в духовном мире. Нельзя полностью уничтожить энергию, но она может быть переработана. Негативность, с которой не удается справиться во многих жизнях, может быть исправлена. Да, и как же? Не путем разрушения, а перестройки. Субъект 10 больше не отвечал на такого рода вопросы, и другие субъекты, которые что-то знают об этих поврежденных душах, тоже имеют довольно скудную информацию. Позже мы узнаем немного больше о формировании и реставрации разумной энергии. Большинство сбившихся с пути душ в состоянии решить проблемы своего собственного загрязнения. Цена, которую мы платим за наши проступки, и вознаграждение, которое мы получаем за хорошее поведение, вращаются вокруг законов кармы. Преступники, причиняющие вред другим людям, должны будут расплачиваться тем, что выступят в качестве будущих жертв в кармическом цикле воздаяния. В Бхагавад-гите, другом древнем восточном писании, выдержавшем испытания многих тысяч лет, имеется стих, в котором сказано: «Души, попавшие под дурное влияние, должны путем искупления восстановить свою утраченную добродетель». Ни одно исследование жизни после смерти не имело бы никакого смысла без выяснения того, какое отношение имеет карма к причинно-следственной связи и справедливому воздаянию для всех душ. Сама по себе карма не означает хорошие или плохие поступки. Скорее, это результат чьих-то позитивных и негативных действий в жизни. Утверждение о том, что в нашей жизни не бывает случайностей, не означает, что карма сама по себе приводится в действие. Она продвинет нас вперед, преподнося нам уроки. Наша будущая судьба определяется нашим прошлым, которое мы не можем просто так отбросить, особенно если мы причинили вред другим людям. Ключом к дальнейшему развитию является понимание, что дана способность вносить поправки в нашу жизнь, а также мужество, чтобы совершить необходимые изменения, когда мы делаем что-то, что не идет нам на пользу, благодаря тому, что мы, преодолевая страх, идем на риск. Наша карма корректируется в соответствии с последствиями наших новых решений. В конце каждой жизни нас не встречает страшный монстр, желающий поглотить наши души, а мы сами становимся своими самыми суровыми критиками и судьями перед лицом наших гидов-учителей. Вот почему карма и справедлива, и милосердна. С помощью наших духовных советников и соратников мы даем справедливую оценку своего поведения. Некоторые люди, которые верят в реинкарнацию, полагают, что если негативно настроенные души не извлекают никаких уроков в течение определенного количества жизни, они будут уничтожены и заменены более доброжелательными душами. Мои субъекты отрицают это предположение. Не существует заранее разработанного и установленного для всех душ пути или способа самопознания. Как выразился один мой субъект, души командируются на Землю на время войны. Это означает, что душам дано время и возможность совершить изменения, необходимые для их развития. Души, которые продолжают негативно проявлять себя через свое человеческое тело, должны пытаться преодолевать эти трудности, постоянно предпринимая попытки изменить положение дел. Судя по тому, свидетелем чего я был, душа, которая готова работать на протяжении многих жизней на этой планете, в конце концов освобождается от негативной кармы. Остается открытым вопрос о том, должна ли душа считаться виновной полностью за неразумные, антиобщественные и разрушительные деяния человечества. Души должны научиться справляться с тем или иным образом, с каждой своей человеческой формой, приписанной им. Неизменная личностная сущность души придает определенный характерный отпечаток человеческому уму, который присущ именно этой душе. Однако я заметил странную двойственную природу отношений между умом души и человеческим умом. Я буду рассматривать этот вопрос в последующих главах, после того, как читатель побольше узнает о жизни души в духовном мире.